15 мая 3-го года миссии. Среда. Вечер. Галлиполийский полуостров. Долина Анафарта. Британская колония Нью-Норфолк. На западе полыхал страшный местный закат, а в британском лагере у костра собрались вожди мятежа. За их спинами, едва видимые в багровых отблесках на ветвях дерева, покачивались повешенные за шею лейтенант Филлипс и стукач-наушник рядовой Добкинс, верный слуга полковника Башампа, послушно осведомлявший своего господина о настроениях в солдатской массе. Аборигенки и мальчики-подростки испуганно притихли в своих клетках. Перемена власти в своре насильников и убийц не обещала им ничего хорошего. Прежде самых молодых и красивых из них насиловали только офицеры, лишь изредка подпускавшие солдат к женскому телу, чтобы те были злее, то теперь им предстояло иметь дело с самыми отвратительными образчиками мужской половины человечества. Первый сеанс безудержной половой оргии уже отполыхал, и теперь цивилизованные дикари, присыщенные и немного подобревшие, намеревались планировать свои дальнейшие действия. Главари расселись в кружок возле костра, а остальные собрались за их спинами беспокойно ворчащей толпой. «Итак, братья, сейчас нам необходимо решить, что делать дальше», — сказал сержант Эндрю Шарп, чье лидерство никто из мятежников и не думал оспаривать. «Завтра утром нас здесь могут накрыть очень большие неприятности, которые мы можем не пережить. Покойные парни из взвода лейтенанта Тейлора тому верные свидетели. Люди, объявившие нам войну, безжалостны, умелы и хорошо вооружены, а потому крайне опасны. Я сам был свидетелем тому, как всего в несколько выстрелов из маленькой пушечки они покончили с нашими джентльменами, да так хорошо, что нам оставалось только слегка исправить недоделки». «Так кто же это все-таки такие, черт возьми?» — спросил капрал, младший сержант Стюарт Уилсон. «Вот когда они придут тебя убивать, Стю, тогда и спросишь у них документы», — ехидно ответил сержант Шарп. «Так ли важно знать, кто они такие, если сам вид английского солдата вызывает в них лютую ненависть?» «Это уже понятно, Эндрю», — хмыкнул уоррент-офицер Франклин Белл. «Теперь скажи нам, что ты предлагаешь». «Джентльмены сошли с ума от страха и жадности», — сказал сержант Шарп, обведя своих подельщиков тяжелым взглядом. «А потому собирались защищать этот тухлый холм ценой наших с вами жизней. Но я не такой дурак, а потому предлагаю завтра утром на рассвете собрать все ценное и отступить на восток вглубь суши, чтобы найти место, где нас никто не будет беспокоить. Вряд ли люди, которые плавают по местному морю на кораблях, станут отходить от берега хотя бы на пару переходов». «Твое предложение, Эндрю, вполне логично», — кивнул сержант Рэндольф Хорн. «Но скажи, что мы сделаем с местными курочками и щенками? Убьем здесь, еще раз позабавившись, или возьмем с собой?» «Зачем их убивать, Рэнди?» — усмехнулся сержант Шарп. «Теперь они — наша общая собственность, которая днем обязана таскать тяжести и рыть землю, а ночью будет согревать нам постель. К тому же кто-то должен будет рожать там детей. Не думаешь же ты размножаться, трахая в задницу рядового Тернера?» Дождавшись, пока подельники просмеются, сержант продолжил. «А вот щенков было бы неплохо оскопить. Это должно сделать их послушными, и вообще в нашем обществе иметь возможность размножаться следует позволить только англичанам и их детям, чтобы всякие дикари не портили нашу чистую кровь своими грязными примесями. К сожалению, для такой операции нужен хотя бы начинающий хирург, которого в нашей простой солдатской массе как-то не наблюдается». «Позвольте мне сказать, мистер сержант», — раздался голос из задних рядов. «До войны я работал помощником коновала в Сандрингемском поместье, и мне доводилось скопить буйных жеребцов, превращая их в послушных меринов. Не думаю, что с двуногой скотиной эта операция окажется сложнее, чем с четвероногой». «Как тебя зовут, солдат?» — рявкнул сержант Шарп. «Рядовой Малкольм Вуд, сэр», — ответил тот. «Вот что, рядовой Вуд», — сказал главарь банды. «Назначаю тебя заведующим над всей двуногой скотиной, чтобы все они были здоровы и трудоспособны. Как оказалось, дикарей в этих краях не так уж и много, и ловить их из-за этого несколько затруднительно. А потому наша собственность представляет определенную ценность. Впрочем, скопить молодых жеребчиков мы будем позже, когда найдем безопасное место, где сможем обосноваться насовсем. Вот тогда и начнется все самое интересное. А сейчас, если ни у кого больше нет вопросов, заканчиваем наше собрание и разбираем курочек, кому кто нравится, и расходимся, не забыв выставить часовых. Завтра у нас будет тяжелый день».